Глава 31. А на следующий день все наши планы рухнули. В деревнях начался мор. Нам невольно пришлось отложить задуманную диверсию. Втроем мы спешили помочь людям. Очищали дома от хвори, проводили заповедными тропами волхвов, что лечили людей. Неожиданно на помощь пришла Цветана. Услышав, что мои повязки спасают от заражения, она сама готовила целебные отвары, а Забаву и Нежану усадила за шитьё масок. Хоть одной заботой у нас стало меньше. Мы же с утра и до ночи, а иногда и до следующего рассвета, ходили по деревням, отыскивая живых, тем, кому еще можно помочь. Нам удалось остановить распространение мора. Людям раздали маски, объяснили, что они уберегут от хвори. Я научила готовить отвары и пропитывать им повязки. У деревенских женщин всегда есть запас трав на зиму. Люди не колдуны, у них болезней много. Однако из чужаков мы глаз не спускали. За ними следили Враны и Серый, волк Руэна. Пришельцы притихли, боясь даже высовывать нос из-за забора. Понимали, что заняли чужую землю. В лагере кипела работа по обустройству хозяйства. Заложили избу на сваях. Оно понятно, даже в прочных и комфортных армейских палатках зимой долго не проживешь. Как выяснилось, колдун среди них один. Мы опасались, что пришла вся четверка моего времени. Видно, отношения волшебников не ладились с древних веков. Жили они порознь, не особо интересуясь делами друг друга. Мне хотелось больше узнать, как же в нашем веке жили колдуны, чем занимались. В городах им работы немного, а с приходом медицины и целительские качества не так необходимы. Почему же они прятались? Почему не обосновались где-то вдали от людских селений? Где остальные трое, весна, лето и осень? Могли бы прославиться, как многие шарлатаны на телевидении, предсказывающие людские судьбы или отыскивающие людей по багажникам в сомнительных проектах. Только в отличие от жаждущих славы проходимцев, магия волшебников была настоящей. Да, в нашем времени мне волшебство верилось с трудом. Вернее, не верилось вообще, пока я не попала сюда. Но вопросы так и остались без ответа. Не пойдешь ведь, не расспросишь. Люд изменился за это время. Точно сбросил с плеч непомерный груз. На следующий вечер после нашего откровенного разговора мы были в деревне, полной больных людей. Мороз не забыл про свое обещание. В одной из изб он отослал мстивое, мы остались одни. «Близок час заката», — с тоской глянул Мороз в окно. «Ты хотела видеть меня, мое обращение». «Спасибо, что помнишь, только до этого ли сейчас?» «Пару минут — делу не помеха», — грустно улыбнулся Люд. Солнце мигнуло в небе последними лучами, и образ старца поплыл. Стал как будто выше, распрямились плечи, лицо начало преображаться. Исчезла седина и длинная борода. От морщин не осталось и следа, волосы потемнели. На меня смотрел молодой мужчина со вселенской печалью в глазах. Я подошла ближе, провела по его щеке. «В каком бы образе ты ни предстала, это все равно ты». Люд ласково поцеловал меня в ладонь. Облик его поплыл, снова оборачиваясь старцем. Только глаза оставались прежними. Послышались шаги мстивое, и я отпрянула от мороза. Не стоит плодить ложные слухи. «Люд!» — парень показался в комнате. «Волхвы подоспели. Тут еще остались живые?» «Да». Мороз подошел к бабьему куту, отдернул занавеску. В этой семье осталась только молодая женщина. Болезнь уже нанесла непоправимый урон, но мне удалось ее вылечить. Однако и на восстановление уйдет немало времени. Этим займутся волхвы. Мои силы пригодятся в других селениях. Люд подхватил женщину на руки. Всех больных переносили в самую большую избу. Так лечить их было сподручней. Мы вышли из дома, Мороз отнес девушку, завернутую в одеяло, к волхвам, оставил на их попечение. Нам лежала дорога дальше, в еще одну деревню, охваченную мором. Далеко за полночь, когда закончились с селением, во владение Мороза неожиданно заявился Руэн. Мы еще сидели во дворе, просто переводя дух после тяжелого дня. «Долго тянем с чужаками», поздоровавшись без предисловий, начал осенний колдун. «Что ты предлагаешь? Людей в беде бросить?» — поднялся ему навстречу Люд. Нет, есть другое решение — напустить на их становище мор. Тогда и делать ничего не придется, хворь справится сама. «Неправильно это», — возразила я. «Пусть они и пришлые, и незваные. Только там среди них колдун, возможно, последний зимний волшебник. Мир держится на равновесии, и он тоже его часть. Что станет, если его уничтожить?» Роэн почесал в затылке, пожал плечами. «Доля правды есть в твоих словах. Только если он здесь останется, равновесие тоже будет нарушено. Поэтому и надо их прогнать, не убивать. Проблемы убийством не решаются?» «По мне иногда очень даже», — помолчав, ответил осенний колдун. «Тайя права», — покачал головой Люд. «Наберись терпения. Покончим с мором, чужаки от нас не укроются». «Тогда дозволь помочь вам, Зимний. Я могу проводить к вам волхвов». «Добро», — кивнул Мороз. «Дело хорошее и подспорье нам». Так к нашему полевому госпиталю присоединился и Руэн. Мы с Лютом часто работали вдвоем, отсылая Мстивоя и осеннего колдуна по другим селениям. Когда он сбрасывал с себя маску ледяного колдуна, становился общительным и интересным собеседником. Много рассказал мне о ворожбе, которая шла по своим, зачастую непонятным людям законам. Научил распалять ледяное пламя, только жечь людей, даже мертвых, у меня до сих пор рука не поднималась. Постепенно я перестала видеть в колдуне озлобленного старца. Его искренняя забота о людях переменила мое мнение. Здесь, среди охваченных мором деревень, Люд становился настоящим. Так было и в одном селенье. Там, к счастью, выжила почти половина деревни. Мы очищали дома от хвори, когда в последней избушке наткнулись на младенца, едва живого, лежащего под боком у мертвой матери. Кроха пищала из последних сил, когда ее вытащил с палати Люд. Он скинул свою шубу, завернув пищащую малышку, девочку месяцев пяти от роду. Трупами пришлось заняться мне. Когда я вернулась в дом, застала Люта, делающего жидкую тюрю, кашицу из хлеба и молока, чтобы накормить ребенка. Он баюкал крошку на руках, завернув тюрю в тряпицу, чтобы младенец мог высосать молоко. «Что нам с ней делать? Живых из родни никого не осталось. Отнесем в другую деревню?» Я подошла к Морозу, с удивлением заметила, что малышка уже спеленута в чистые тряпицы. Осмотрела младенца, подлечила. «Не возьмут ее», — глухо ответил Люд. «Люди боятся хвори. Если в их деревне начнется мор, во всем обвинят малышку. Волхвам ее тоже оставить нельзя, а из всей деревни ходячих больных почти и нет. Всем еще несколько дней отлежаться надо, прежде чем они на поправку пойдут. Некому за крохой ухаживать, а ей молоко требуется, пеленки чистые». Мороз погладил посапывающую малышку по щеке. «С собой заберем, что еще остается. Не бросать же здесь младенца. Ты поможешь мне с ней?» Я открыла рот, но осеклась на полуслове. Сказать, что скоро покину эти края, не могла. И со всеми заботами совершенно позабыла об открытом портале, что грозило опасностью этому миру. В сенях послышались легкие шаги, и на пороге появилась Яга. «Где тут кроха?» Огляделась она, потом заметила ее на руках Мороза и улыбнулась. «Я давно ищу преемницу, а нити судьбы девочки оборвались. Она должна была умереть. Теперь девочка не принадлежит более миру людей. Сама ее воспитаю». Женщина подошла ближе, поглядела на уснувшего сытого младенца, забавно причмокивающего во сне губами, отыскала одеялко и, завернув крошку, бережно взяла ее на руки. «Когда-нибудь ты станешь хранительницей троп заповедных, дитя», улыбнувшись, сказала она мирно сопящей крохе. «Вы же», — подняла она голову, «с чужаками дела не откладывайте. Тайя, помни, каждая минута на счету». Кивнув нам, она направилась к выходу. Люд удивленно взглянул на меня. «О чем она говорит?» Я лишь пожала плечами. «Некоторым вопросам лучше оставаться без ответа. Хорошо, что Яга к себе девочку забрала». Мороз задумчиво кивнул, не став лезть с расспросами. Заботы о больных отняли у нас еще несколько дней. Наконец хворь отступила, а мы смогли вздохнуть спокойно. Вечером, по сложившейся уже традиции, Радко растопил баню. После мытья сидели в трапезной терема за поздним ужином. За окном засветилась тропа. «Кто это к нам пожаловал?» — поднялся Люд. Во дворе появились Зарев, Лучезар и Ясна. Домовой встретил их на крыльце, проводил к нам. «Цветана сказала, мор прекратился. Мы поспешили к вам с новостями», — улыбнулся летний колдун. «Все вместе одолели», — ответил Люд. «И весенняя волшебница, и Руэн помогли. Нас со счетов не сбрасывай», — хохотнул Зарев. «Цветана заставила всех троих мои владения обыскивать, травы лечебные ей собирать. Говорит, из свежих отвар ядрёней получается. Ножкой топала, пока мы каждый кустик и травинку не перевернули». Люд рассмеялся. «Узнаю нашу Цветану. Коли что нужно, так живой не отстанет». «А ведь у вас сообща, как споро все получается», — улыбнулась я. «Сами посудите, ведь с Мором справились быстро». Зарев запустил пятерню в бороду. «Дело, говоришь, и ведь ни разу не поссорились. Само как-то все получилось, ладно». «Так ты с новостями пришел», — напомнил ему Люд. «Верно, отвлекся. Мы сообразили, как нам лесной народ от стужи уберечь. Ясно, моя постаралась», — гордо указал колдун на ученицу. Девушка зарделась от похвалы. «Сказывай», — коротко бросил Люд. «Мы ведь раньше об этом и не задумывались», — смущенно начала Ясна. «А выходит, что если нашу ворожбу объединить, то можно тепло долго удерживать. Например, около Лешего и Кикиморы. А с водяным Цветана справится, воду сама греть будет. Она, кстати, и со своим лесным народом договорилась о помощи. Думаю, сумеем и их обогреть. Значит, и не станем больше откладывать. Завтра с утра ждем вас у становища чужаков». «Добро», — кивнул Зарев и поднялся из-за стола. За ним и его ученики. Попрощавшись, вышли они из трапезной. Мороз обвел нас посветлевшим взглядом. «И нам на боковую пора. На рассвете жду вас во дворе».